Глава 4. Жадность не порок. Карта растворилась у меня в руке, осыпаясь искристой пылью, а по телу прошла чудовищная болезненная судорога, и я с большим трудом смог остаться в сознании. Внутри тела появилось нечто чужеродное, и оно стало двигаться по моему организму, вызывая все новые вспышки невыносимой боли. Зубы скрипели друг об друга с такой силой, что вот-вот и начали бы крошиться, но и закричать мне было никак нельзя. Ведь Чикир может услышать, а потом и донести кому-то из моих непосредственных командиров. Думаю, неоднозначных слухов обо мне и так достаточно. Этот внутренний комок огня, словно живой организм, начал подниматься вверх моего туловища, и я чувствовал, как он, не особо церемонясь, сдвигает внутренние органы у себя на пути. Боль все нарастала, и негнущимися пальцами я с трудом расстегнул свой доспех на груди. Это нечто полезло наружу, раздвигая мои ребра все ближе к коже. Рефлекторно, сильно прижимая правой рукой тот образовавшийся нарост, что нагло вылез между ребер, пытаясь не дать ему разорвать мне кожу. В этот момент сгусток, как будто отпрянув от ладони, рывком пополз сначала к правому плечу, а затем и в саму руку, сопровождая свое продвижение резкой обжигающей болью, особенно сильно выжигая предплечье. В какой-то момент боль достигает такой силы, что на мгновение у меня в глазах темнеет. Правая рука все еще подергивается в судороге, но постепенно боль становится ноющей и уже вполне терпимой. Лишь кровь, обильно стекающая из уголков рта, напоминала, насколько приятным и комфортным было изучение навыка. Правая рука ощущалась теперь немного странно, и я расстегнул рукав. Предплечье довольно сильно увеличилось в объеме, а под кожей проглядывалось странное нагромождение новых костей и мышц, совершенно не свойственных гоблинам. Немного напряг руку особым образом, используя непривычные мне мышцы, так, как будто делал это всю свою жизнь. Благо, знания и опыт перешли в мою память из карты навыка полностью. Впрочем, чему тут удивляться? Система велика и непостижима. И это лишь малая талика ее возможностей. Из ладони, аккуратно раздвинув новую кожаную складку, резко вышло костяное жало длиной не меньше половины локтя, а на острие присутствовало совсем небольшое отверстие. Следом я почувствовал, как возле локтя сокращается железа с ядом. Еще усилие, и кончик жала покрывается прозрачной субстанцией. Как ни странно, но выдвижение и втягивание скрытого оружия не доставляло неудобств или тем более болевых ощущений. Словно я уже родился с ним в руке. Ради эксперимента я решил проверить количество доступной мне единовременно отравы. Яда хватило покрыть наконечники на 20 стрелах. Теперь остается проверить, как долго продержится эффект, если положить обработанные боеприпасы в бездонную сумку. Посмотрим, как долго яд сохранит свои свойства. До прихода отряда я успел не только разобраться с новыми навыками, но мы даже перекусить с Чикиром смогли, так как он тоже доделал свою работу и сбегал к Лиуру, подгоняя его от моего имени. «Десятник Ирчин, сбор трофеев окончен. Мы можем выдвигаться в передовой лагерь полусотника Журека», — сказал наш маг уже более спокойным голосом, да и было видно, что он смог взять себя в руки. Не то, что полчаса назад, когда в его глазах плескался исключительно первобытный животный ужас. Наверное, он уже простился со своей жалкой жизнью, представляя, как полсотни арахнидов рвут его дорогое аристократическое тельце на мелкие куски. Остальной отряд, услышав его слова, даже выдохнул синхронно. Видимо, они в глубине души справедливо боялись, что сегодняшний рейд может на этом не закончиться. «Походное построение вокруг мага! Двое разведчиков на сотню шагов вперед!» — произнес я, тяжело поднимаясь с камня. Гоблины моего десятка радостно заулыбались, начали весело перешептываться. А Раум и Чикир, наши бдительные и внимательные разведчики, развернулись в сторону реки и уже собирались рывком набрать дистанцию. «Отряд, стройся! Построение за мной в 10 шагах!» Скомандовал я и двинулся в сторону сектора 245 и поместья, что нам еще предстояло вычистить. «Но как же? Мы же... тут же... вы же ранены!» Начал мямлить Чекир, как самый молодой. У остальных гоблинов моего десятка лица вмиг посерели. Они начали понимать всю серьезность сложившейся ситуации. «Мареш, три удара Чекиру под ребра за глупость и невыполнение приказов!» И тут у молодого разведчика неожиданно появилась слабость в ногах. Бывалый воин не стал даже смотреть в мою сторону, дожидаясь подтверждения приказа. Уверенными шагами приблизился и нанес серию быстрых ударов. Не во всю свою мощь, но и так, чтобы и у меня не возникло недовольства уже работой Мареша. Чекир упал и начал сучить ногами, пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха. «Сатоп и Раум, вперед! Мареш, помоги нарушителю дисциплины так, чтобы он не задерживал отряд!» Произнес я это, уже двигаясь вперед. Спокойно, уверенно, без каких-либо эмоций. Отряд сразу же двинулся вслед за мной в могильной тишине. Слышны были только хрипы Чекира. А у меня никаких эмоций действительно не было. Для кого-то и эта миссия, да и этот бой — что-то выходящее за рамки разумного. Но сотни сражений притупляют новизну. Да и чувство опасности тоже. Это просто работа. А мой отряд почему-то решил, что на сегодня для них подвигов достаточно. Говоря на чистоту, раньше мы не пытались лезть к самим демонам на рога. Попадалась хорошая добыча. Мы были рады. Если нет, то на особый риск никто не спешил идти. Потому как все понимали, что итоговая награда при любом раскладе все равно будет мизерной. Конечно, когда-то давно я пытался следить за коллективом, поддерживал их боевой дух. Опасался, что они разбегутся в самый неподходящий момент в бою или попадут прошения о переводе в другие отряды. Ведь этого было вполне реально добиться. Хотя в моем десятке всегда дисциплина и наказание были одними из самых жестких во всей нашей сотне. Но, как показала практика, это все равно не мешает солдатам раз за разом оставлять своего командира в сложных ситуациях одного, без какой-либо поддержки. «Наверное, мне в голову такие мысли приходят от усталости после боя. Вот интересно, а каково это иметь 10 единиц в характеристике выносливость? Наверняка я бы и дыхание не сбил от всей этой беготни». Решение же двигаться дальше было принято по двум основным причинам, к тому же вполне логичным. Во-первых, пауки двигались довольно большой группой и оставили четкий след на всем протяжении своего маршрута. По нему вполне можно попытаться найти их гнездо, ну или нечто похожее. Во-вторых, это банальная моя жадность, потому как была надежда найти что-нибудь ценное. Ведь группа арахнидов была крупной и подготовленной, что крайне странно в период кладки в мире Паккот и ухода пауков на глубину. И все это происходит, как мне кажется, определенно неспроста. Следы отряда пауков привели меня к крупному поместью. В этом районе архитектура строений немного изменилась, и главное здание было значительно крупнее виденных нами в прошлом секторе поисков. Квадратные стены поместья достигали почти 50 шагов в длину. Но вся эта роскошь была важна до падения их мира. Сейчас же, чем крупнее здание, тем оно сильнее было разрушено, просто под влиянием суровой погоды и неумолимого времени. Здесь же, наверное, ни одного помещения на поверхности не уцелело. Все же арахниды жили в основном под землей, и надземные этажи у них были менее прочные, и в большей степени лишь отражали достаток отдельных особей. Во всяком случае, именно так это объяснял наш полусотник Журек. Не останавливаясь, я повел отряд привычным боевым ордером почти сразу же на подземные ярусы, так как обследовать практически полностью развалившиеся здания было неперспективно. Магический свет заливал пространство вокруг. Леур же на этот раз не проронил ни слова по поводу траты магической энергии на столь никчемные фокусы. «Как любил он выражаться раньше. Ведь для чего нам факелы?» — говорил он. Спустившись на пятый подземный ярус, я снова начал слышать панические шепотки. Да и нервозность солдат была видна по подрагивающим теням моих гоблинов на каменных стенах. Страх словно сковывал трусливых солдат, и неважно, какого кто был уровня, гоблин всегда остается гоблином. Наконец, мы обнаружили на пятом ярусе провал, что уходил еще глубже. «Приготовиться к бою!» — Стройся в два ряда. Луки на изготовку. Леур, шар света как можно дальше вперед». Раздавал я приказы максимально спокойным тоном, словно происходит нечто совершенно обыденное, пытаясь таким образом развеять страхи воинов. Мои солдаты нервно зашевелились. Им хватило всего пары вдохов на перестроение. Я же краем глаза заметил, как мелко и жалко трясутся руки у нашего мага. «Разведка! 100 шагов вперед! Один выстрел в жуков и возвращайтесь к нам на позиции!» «Нет, Сатоп, ты останься! Чекир и Раум, вперед!» Отдал приказ я, по-прежнему не поворачиваясь лицом к отряду, потому как все мое внимание было приковано к непроглядной темноте впереди. Шар света тем временем медленно поплыл под потолком рукотворного тоннеля. Поравнявшись со мной, разведчики повернули свои головы и хотели было что-то сказать, но не успели. Из темноты прилетело копье. Я сделал резкий шаг в сторону и принял удар на щит под небольшим углом, и металлический снаряд отрикошетил в стену. Правую руку слегка прострелило болью от силы, с которой было брошено в нас это оружие. Разведчики растерянно и непонимающе начали было вертеть головами, но хоть ума хватило рвануть назад в строй в следующее же мгновение. Тем временем из темноты появился силуэт. Здоровенный арахнит больше 5 локтей ростом. Панцирь отливал тусклым блеском в неярком свете, но даже так было понятно, что прочность у него крайне высокая. Он шел не спеша, как-то вальяжно и очень самоуверенно. «Мои любимые гоблины!» — произнес арахнит клокочущим голосом на системном языке. «Ваше нежное мясо всегда словно деликатес. Мягкое, сочное, буквально тает во рту». «Луки! Залп!» — кричу я. В это же мгновение 12 стрел срываются по направлению к силуэту паука. Как бы он ни был самоуверен, но в сторону дернулся, значит, хоть немного, но опасается простых физических атак. Видимо, не так уж и прочна его защита, как он это хотел показать. 3 попадания по силуэту, но вокруг его тела тут же блеснула пленка магической защиты. Надеюсь, в темноте туннеля этого факта мой отряд не заметил. Только панического и беспорядочного бегства мне сейчас и не хватало. Между нами 70 шагов. Противник делает рывок в нашу сторону, и это явно какой-то навык, потому как в следующее мгновение он оказывается ближе на 10 шагов. «Леур, по моей команде бей со всей силы молнией!» — кричу я. Еще один рывок, и мне уже отчетливо видно, что нам противостоит. «Гвардеец. Арахнит. Ранг и плюс. Уровень 7». Очередной залп стрел и как минимум 10 попаданий. Магическая защита исчерпалась и брызнула мелкими осколками, растворяясь в воздухе невесомым маревом. «Леур, бей! Бей, я тебе говорю!» — кричу, срывая голос. В данный момент отвернуться от Рахнида было бы фатальной ошибкой, а я нахожусь к противнику ближе всех почти на 10 шагов. Вот паук-переросток чуть поджимает лапы, готовясь совершить, наверное, уже последний рывок, после чего он окажется прямо в наших рядах. Время, словно воск, начинает тянуться. Гоблины натягивают стрелы. Я слышу, как звенят тетивы, а маг все медлит. «Удар!» Слава великому Антеросу, этот заносчивый волшебник наконец-то бьет заклинание молнии. Рахнит получает заряд в грудь, но его тело уже в рывке, и он перемещается, оказываясь немного левее у меня за спиной. Гвардейца арахнидов немного потряхивает, а по телу пробегают остаточные искры молний, но, по всей видимости, удар все же не нанес смертельных повреждений. С натянутых луков срываются стрелы, но уже практически в упор. Несколько уходят рикошетом от крепких хитиновых пластин головы, но мои более опытные солдаты выстрелили в локтевые и коленные сочленения. И 6 стрел попали очень удачно, повреждая суставы. Я же с разворота бросаю свое копье в спину этому заносчивому пауку. Но краем глаза замечаю в темноте туннеля, там, откуда появился арахнит, смутное шевеление. Значит, он был так самоуверен не только из-за своих личных боевых возможностей, но и ожидая прихода скорой поддержки. С 5 шагов мое оружие входит аккурат в сочленение между хитиновых пластин спины и огромного брюшка, на глубину в поллоктя. За мгновение дезориентации гвардеец арахнидов получает серьезные повреждения, да и копье из спины он уже сам не сможет вытащить. Но у него наверняка есть боевые навыки от системы, а это может быть уже крайне опасно, особенно для меня лично. И данная ситуация идеально подходит для их применения. Гвардеец уже в наших рядах и получил опасное ранение. Когда, если не сейчас, использовать припрятанный козырь? «Щиты поднять!» — кричу я. Гоблины в попыхах убирают луки и пытаются достать из-за спин свои щиты и оружие ближнего боя из карт. Правда, расторопности им явно не хватает. Одновременно с этим паук-гвардеец зло оскалился и применил магический навык. Вокруг него разошлась волна сжатого воздуха, и нас практически всех повалило ударной волной на землю, а пару гоблинов так и вообще оторвало от пола и сильно приложило о стены туннеля, после чего они сползли на землю уже без сознания. Кто-то из моих самых неловких солдат даже выпустил свое оружие из рук, что для настоящего воина непростительно, потому как оно отлетело на добрых два десятка шагов от хозяев. На ногах остался я и Мареш. Он словно тоже знал про атаку и смог сгруппироваться и принять ударную волну на щит. Но лучше бы он этого не делал. Гвардеец, несмотря на торчащие в его конечностях добрые десяток стрел и копье в спине, резким движением подскакивает и бьет прямо в центр щита, который держит Мареш. В этот момент, на краткий миг, кромка копья гвардейца Арахнида слегка покрылась пламенем. Оружие не замечает ни щит, ни руку гоблина, пробивая их насквозь. Арахнид выдергивает копье, одновременно с этим опрокидывая Мареша на землю, и бросается к лежащим телам, которые только еще пытаются подняться на ноги. Я же все это время нахожусь у Арахнида за спиной. Мареш падает, словно подкошенный, оглашая всю округу криком боли. Рана, конечно, серьезная, но добивать гвардейца Арахнидов его пока не стал. Все же они не падальщики и любят есть своих жертв еще живыми. Бросок со всей силы, и мое второе копье попадает аккурат в затылок твари. Конечно, моих характеристик не хватило пробить панцирь огромного паука, но веса и скорости копья было вполне достаточно, чтобы раненый арахнид потерял равновесие и упал. «Леор, бей молнией в голову!» Кричу поднявшемуся на ноги в этот момент магу, сам рывком приближаясь к противнику. «Не дай, Антерес, ты промедлишь!» — рычу я, срывая горло. Вспышка. Разряд срывается с руки волшебника и бьет прямо в макушку арахниду. Его попытка встать тут же прекращается. Я выхватываю топор из оружейной карты и шипом с обратной стороны, ударом с размаха, пробиваю ему череп. «Внимание! Вы получили 115 ОС. 135 из 150. «Леор, лечение на Мареша!» «Остальным построиться! Четыре щита! Остальные луки! Бегом марш!» Яростно рычу я, не хуже какого-нибудь монстра. Убираю топор и копье. Забираю появившуюся над трупом карту. «Улер, оттащи раненого назад шагов на 20! Волшебник, наложи лечение! Мана тебе больше не понадобится!» Он смотрит со страхом то на меня, то мне за спину. «И долго мне ждать!» Вспышка лечения, и рана на руке Мареша перестает обильно кровоточить. Я поворачиваюсь к новому противнику, но десяток пауков рабочих уже сбавили темп и практически остановились в шагах в 50 от нас. Пока они были не в пределах света магического шара, их шевеление в тенях вызывало неконтролируемый страх и ужас. Но как только эффект неизвестности пропал и стало видно их небольшое количество, можно было натурально почувствовать приступ воодушевления у моих солдат. В другой ситуации даже таких 10 арахнидов было бы достаточно для паники. Но после гвардейца ростом в 5 локтей эти пауки выглядели практически безобидно. Сами арахниды тоже были ошеломлены скоротечностью гибели своего предводителя и двигались потихоньку вперед больше по инерции, нежели самолично желая напасть на нас. «Залп!» Приказываю я, видя замешательство на лицах своих солдат. Стрелы полетели одна за другой. Первые попадания. И вот это арахниды уже не могли проигнорировать. На щиты пришлось принимать всего 4 уже пронзенных стрелами. Но даже так они умудрились ранить опытного улера в ногу и почти перекусить ступню молодому чекиру. Полез с луком на изготовку слишком близко к щитникам. Вот и поплатился. «Слушай команду! АЭС собрать! Раненых перевязать! Леор, по одному заклинанию лечения на свежие раны, но не больше! Затем вырезать потроха пауков! И только после этого один час на привал. Исполнять!» — гаркнул я. Сам даже немного удивляясь, вроде бы громко отдаю приказы, но голос какой-то неживой, словно у мертвеца. Это, наверное, нервы после боя шалят. Ведь сейчас ситуация была опасна по-настоящему, потому как это не паук-разведчик, обладающий невидимостью, но очень слабо бронированный, и физические параметры которого не были выдающимися. И не защитник арахнидов, наоборот, защищенный куда лучше, но при этом достаточно медлительный. У гвардейца же, в принципе, слабые стороны развития отсутствовали по своей природе. Не зря же он существо ранга и плюс. Да, это было действительно близко к гибели всего моего десятка, включая и меня лично. Именно поэтому еще более странно выглядит мое спокойствие, даже для меня самого. Прекратив забивать свою голову пространными, несвоевременными мыслями, я поднял единственную бездонную сумку нашего противника, закинул ее за плечо и не спеша пошел вглубь туннеля, при этом вяло откусывая сушеное мясо из своих запасов. За годы службы мое отношение к походной пище претерпело множество стадий. Во времена молодости и постоянного голода мясо воспринималось как божественный дар. Сейчас же, поедая столь обыденную пищу, я даже перестал ощущать ее отвратительный вкус. И твердый как камень кусок мяса превратился из еды в банальную необходимость пополнить силы. Но эти мысли крутились в моей голове словно бы фоном. Потому как прямо сейчас, чтобы спокойно проверить добычу, надо было удалиться минимум шагов на 100 от моего отряда. Так я и поступил, скрывшись в темноте тоннеля. Сумка мародера. Ранг И. Тип. Артефакт системы. Описание. Скрадывает объем помещенных в нее предметов. В 20 раз уменьшает вес хранимых в сумке предметов. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже без поглощения. Масштабируемый. 1 из 49. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных артефактов системы. Эта добыча порадовала. За них отдельно доплачивали неплохую премию. Крайне ценная находка, ведь она уменьшает вес хранимых предметов в 20 раз. А вот карта с убитого гвардейца однозначно разочаровала. Хотя, чего было с него ожидать? Навык хитиновая броня и ранга, или карту навыка с его защитным барьером? Но, если не кривить душой, то выпал тоже довольно редкий и интересный навык. А главное, за него прилично увеличит мою премию. Карта навыка. Стремительный рывок. 1 из 3. Ранг И. Описание. Мышцы в конечностях, отвечающие за передвижение владельца, изменяются и становятся способны на кратковременное стремительное усиление. Навык основан исключительно на физических способностях тела, а частота применения и дистанция рывка полностью зависят от характеристик владельца. Ваши характеристики плохо подходят для данного преобразования. Возможны негативные необратимые последствия. При изучении навыка шанс успеха – 13%. Шанс смерти – 91%. Насыщение – 39 из 100 ОС. Жаль, только непонятно, какие именно мои характеристики не позволяют его выучить. Это может быть как выносливость, так и ловкость, а может и сила. С другой стороны, кто-то из моего отряда мог бы заметить кардинальные изменения в моем теле, если, допустим, они сопровождаются значительным увеличением мышечной массы ног в объеме. И что, скорее всего, боль была бы чудовищной. Такое в небольшом туннеле от 12 гоблинов однозначно не скроешь. Из F-ранговых карт, помимо оружейных, интересной выглядело, пожалуй, только это. Карта навыка. Язык и письменность арахнидов из мира Паккот. 1 из 1. Ранг F. Описание. Позволяет вам понимать язык и письменность арахнидов из мира Паккот. Внимание! Ваш вид не приспособен к воспроизведению такого вида звуков. С большой вероятностью вы не сможете говорить на данном языке. Насыщение. 10 из 10 ОС. Внимание! Изучить навык язык и письменность арахнидов из мира Паккот. 10 ОС. Да, нет. Карта растворилась, и накатилась сильная головная боль. Огромный объем образов и знаний начал мелькать перед глазами. Я практически сразу понял, что, как и гласило предупреждение от системы, повторить этот язык своим ртом у меня просто физически не получится. Шипение и стрекотание были основой данного языка, Но зато теперь мне понятно, что означает шипение пауков, когда они переговариваются. А также надписи на некоторых стенах тоже перестали быть загадкой для меня. Но помимо знаний самого языка, навык позволил мне получить память о некоторых специфических терминах данной расы арахнидов. Причем теперь я знал не только, как они называют своих высших особей, но и даже прекрасно представлял их образы, словно мне удалось их увидеть воочию. Но, как я понимаю, подобные существа давно погибли в этом мире. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Как и твари, что откладывают яйца в немысленных размерах кладках. Не прошло и 5 минут, как все прекратилось. И я очень надеялся как можно быстрее позабыть те образы, что сейчас крутились у меня в голове. Слишком уж пугающие существа привиделись простому уставшему гоблину. Тут никакая закалка старого ветерана не поможет, потому как я и до этого знал, что существа Сиранга находятся за гранью понимания простых смертных существ. Но неприятные ощущения довольно быстро прошли, как будто наваждение или морок. А ведь действительно, с чего бы мне бояться давно погибших существ, даже несмотря на то, что некогда они были крайне могучи. Ведь тысячник Тарак кровавый не вызывает у меня страха, а в последние годы так и уважение тоже. Так вот, пока мои солдаты суетливо возились с добычей, у меня было немного свободного времени, и я решил потратить еще немного ОС на свои навыки. Конечно, хочется улучшить навык владения луком, да и копьем тоже. Но просто сидя на камне этого не сделать. А начни я отрабатывать новые движения и удары, о таком точно донесут не только полусотнику Журеку, но и самому Ацеву. Тут скорее даже тысячнику Тараку Кровавому доложат, в надежде посмотреть на красочную казнь. А он это дело очень любит. Вызовет теневого призрака, а тот душу по кусочку у жертвы может поедать часами, заставляя страдать и чувствовать, судя по крикам жертвы, неописуемую боль. В связи с вышесказанным решил улучшить по одному разу мои новые навыки. Как раз получится ровно 60 ОС. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая регенерация»? 2 из 5. 40 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивает регенерацию тела, но повышает расход питательных веществ в организме. 2. Незначительно повышает регенерацию кожи. 3. Появляется слабое сопротивление ядам. 4. Незначительно уменьшает потребность организма в питательных веществах. 95 из 150. Прочитав внимательно все варианты, я так и не нашел лучшей альтернативы, нежели улучшение сопротивления ядам. Поэтому выбрал 3-й пункт, снова увеличивая данную особенность. Была у меня надежда, что эта связка из навыков, регенерации и ядовитого жала в итоге может быть улучшена во что-то действительно ценное и уникальное. Стоило только выбрать пункт, как приятное тепло разошлось по всему телу. На краткий миг усталость исчезла, но эти ощущения довольно быстро сошли на нет, давая понять, что улучшения навыка неожиданно быстро закончились. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ядовитое жало»? 1 из 5. 20 ОС. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Прочность жала, а также скорость удара увеличены. Выберите направление развития. 1. Незначительно увеличивается сила яда. 2. Незначительно повышается скорость удара жалом. 3. Во время удара из жала выдвигается игла с ядом, после чего она остается в теле жертвы, что приводит к более сильному и длительному отравлению. Скорость восстановления иглы зависит от характеристик организма и уровня регенерации. 4. Незначительно повышается прочность жала. 75 из 150. Внимательно изучив список улучшений, выбрал 3-й вариант. Он показался мне самым перспективным для дальнейшего развития на данный момент. Стоило только подтвердить свой выбор, как боль скрутила правую руку. Но это было почему-то даже приятно. Внутри что-то менялось. Двигалось, нарастало. Впрочем, на изменения ушло не больше 5 минут, и каких-то по-настоящему сильных болевых ощущений я не почувствовал. Но на этом решил остановиться. Да и количество ОС примерно соответствовало тому, что нужно будет сдавать накопитель. Журек скользкий, глуп и жаден, но считать он умеет, и там, где нужно сдать 100 АС, отделаться 10 очками системы даже у меня не выйдет. Будет слишком заметно. А вот вместо 88 ОС сдать 75 вполне реально. Именно как в моем случае. Благо мои солдаты поняли, что теперь подземные ярусы под этим поместьем уже не представляют для нас опасности, и в дальнейшем трусливых попыток рвануть на утек удалось избежать. В глубине этих извилистых туннелей мы блуждали порядка нескольких часов. Количество развилок у нас на пути впечатляло. Но многие из них заканчивались завалами или небольшими пещерами, но, к несчастью, абсолютно пустыми. На пути нам попались еще 4 паука рабочих, и все же, несмотря на столь долгие поиски, мы нашли кладку. Никак не меньше 1000 яиц пауков. Огромная пещера высотой в несколько этажей, и все ее стены были покрыты невылупившимися арахнидами. Пока мои солдаты, разинув рты, укладывали добычу в бездонные сумки, я обходил пещеру в поисках еще чего-нибудь ценного, надеясь в таком месте хоть на небольшую удачу. Но достойной добычи найти все-таки не удалось. Хотя чего можно было ожидать, ведь это кладка, а не сокровищница. С другой стороны, такую огромную кладку как раз и стоит считать сокровищем. По мере мародерства у меня внутри нарастало чувство тревоги, пока только смутное, но от этого еще более неприятное. А вот, судя по выражению довольных лиц моих солдат, они были невероятно счастливы. Найти такую богатую добычу, ну, как минимум до того момента, пока им не пришлось взвалить на свои плечи тяжеленные бездонные сумки. Возвращались в лагерь мы максимально быстро, и это несмотря на 3 раненых солдат и очень тяжелые бездонные сумки. Радовало, что сегодня мы обзавелись еще несколькими бездонными сумками, и общий вес добычи удалось распределить почти на всех боеспособных солдат. Благо, на обратном пути нам не встретились арахниды, и выбитым из сил воинам не пришлось сражаться. К лагерю подходили уже в сумерках. Хорошо, что на поверхности еще было не слишком темно, и нашим глазам вполне хватало света ярких звезд на небосводе, чтобы не спотыкаться о неровности грунта. Поэтому нам не пришлось разжигать даже факелы, ведь это могло привлечь арахнидов, способных летать и устраивать охоту на особенно наглых и глупых гоблинов. А увидеть черный силуэт на темном небосклоне — та еще невыполнимая задача. Впрочем, вернулись в лагерь мы без особых происшествий, если не считать того, что все, включая меня, совершенно выбились из сил. Да и со сдачей добычи тоже не было проблем, что, впрочем, совершенно неудивительно. Журек, конечно, был рад, пусть его явно насторожил доклад Леура, но разбираться с этим он явно решил на следующее утро. Плотно поев горячей каши в нашей полевой столовой, мне показалось, что я даже почувствовал, как начала работать регенерация, стоило только большому количеству пищи попасть в мой желудок. Расположившись в своей палатке, я смог наконец-то перевести дух. Отогнав дрему, я задумался о своих дальнейших шагах. Прикинув все «за» и «против», решил, что 5 очков характеристик свободно лежат без дела, и это нужно менять. В планах у меня было повышать ловкость. Но зная по опыту, как почти целый час громко кричат гоблины во время изменения тела, решил провести в окружении бдительных гоблинов менее болезненные метаморфозы. Поэтому начал с увеличения интеллекта с 7 до 8 единиц. В черепной коробке на 5 минут поселился небольшой червь, но это было не больно, скорее неприятно. А теперь настал черед увеличить восприятие с 5 до 6 единиц. Здесь было еще проще. Сначала потеря зрения на несколько минут, потом остальные чувства организма по очереди переставали работать, но спустя всего 10 минут все чувства вернулись на свои места. Мгновенные изменения почувствовать было сложно, что с интеллектом, что с восприятием. Да и что говорить, если даже при повышении силы мышцы увеличиваются в течение часа, но подстраиваешься и до конца осознаешь, как приноровиться к произошедшим изменениям и возросшим способностям только через несколько часов. Нас так и учили в детстве. Увеличил характеристику вечером, а утром, как в сказке, словно новый гоблин. С этой мыслью я и перестал бороться с усталостью и провалился в тревожный сон. Кажется, мне снились чудовищных размеров арахниды. Они словно пытались мне что-то сказать. Но даже несмотря на знание их языка, я ничего так и не смог понять. Но, несмотря на кажущиеся кошмары, так хорошо отдохнуть и восстановить силы во время сна мне давно не удавалось. Словно все мои застарелые шрамы начали рассасываться по всему телу. Видимо, именно так и работает навык регенерации. Поэтому утром начало собрания офицеров и магов я воспринял спокойно. И, можно сказать, с удовольствием. Мысли текли по-особенному стройно, а зрение и слух радовали небывалой доселе резкостью и чистотой.